Глава 4. Из дома мы вышли намного легче, чем я в него попала. Рейн не боялся, что его увидят. Взяв под руку, он отконвоировал меня в трактир «Карп и Куропатка». Усадив за стол, сделал заказ, даже не поинтересовавшись моим мнением. «Фелис, уж прости, буду называть тебя воровским именем». Рейн говорил свободно, словно ничего не произошло. В бессильной ярости я сжала челюсти. «Не нужно беситься, дорогая, поверь. Все, что я делаю, для твоего блага». Еле сдержалась, чтобы не ответить резко. «Теперь нужно держать себя в руках. Клятва повиновения — не пустой звук. Да и знает обо мне дракон слишком много. Знала бы, что он дракон, то... Что то? В том-то и дело, что ничего, ничего я уже не смогла бы сделать. Проклятый кукловод! Ничего святого! Не я ли доставляла ему самые ценные артефакты, которые он сбывал за баснословные суммы, отделавшись от меня мизерными подачками? Теперь вот Рейн выкупил контракт. Стоп. Соберись, Аманда. За какие шиши Рейн мог его выкупить? Контракт такой воровки, как я, стоит бешеных денег. Почему я и не могла сама откупиться? Пришлось даже идти на это безнадежное дело. «Как?» — только и могла спросить я. «Что как?» — с видом оскорбленной невинности спросил Рейн. «Все!» — так рявкнула я, что даже подавальщица едва не выронила поднос с едой. Девушка поспешно расставила на столе миски с кашей, в которой лежали куски мяса, свежие овощи, ароматный хлеб, яйца и кувшин с пивом. Не смущаясь, дракон налил в кружку пива и начал пить. Я отвернулась. Карп и Куропатка. Приличный трактир, который стоит своих денег. Мне не хватило средств, чтобы жить здесь. Пришлось довольствоваться дешевой корчмой на окраине. Все слишком объемно. Дай больше конкретики. С удовольствием поглощая поздний ужин, проговорил Рейн. Я сквозь зубы выругалась. Начну с конца. Едва сдерживая отборную ругань, процедила я сквозь зубы. «На кой ляд тебе сдалась клятва подчинения? И так я в твоих руках, раз ты выкупил мой контракт!» Рейн поднял голову и посмотрел на меня тяжелым взглядом. «Ешь», — коротко бросил он. «Про клятву я уже тебе говорил. Не поняла с первого раза? Я думал, ты понятливая». «Не хочет говорить. Ладно, спрошу об этом в другой раз». «Докопаюсь до истины, не будь я Аманда Вельская». «Хорошо», — проговорила я набитым ртом. Каша была настолько хороша, в меру разваристая, жирная, кусочки мяса таяли во рту. Я надолго замолчала. Справившись с кашей, я почистила тарелку хлебом. Давно я так вкусно не ела. «Возвращаемся к нашим откровениям». С удовольствием я отхлебнула из чашки взвар, который поторопилась принести подавальщица. Во всяком случае, путешествие будет комфортным. «Чей это дом?» «Мой», — спокойно ответил Рейн, а я поперхнулась взваром. «Ты сейчас серьезно?» — не поверила я. «У вора такой дом? Зачем тогда тебе воровать?» «Ради острых ощущений», — буднично ответил он. «Куда катится этот мир?» Я потерла переносицу. «Не понимаю. Я стала воровкой, чтобы прокормить свою семью. Аристократы становятся ворами, чтобы развлечься. Теперь хотя бы понятно, откуда у него деньги на выкуп моего контракта». «Зачем тебе мой контракт?» Я не стала ничего ему говорить о том, что считаю его мерзавцем. Развращенным, пресыщенным мерзавцем. «Зачем? Он теперь мой работодатель, и дергать дракона за усы себе дороже?» «Видишь ли, Фелис, ты лучшая». «Я знаю, только мы лучшие, я и Вейнард. Почему ты не выкупил его контракт?» «Он сам его выкупил». Рейн, не мигая, смотрел на меня. «Вейнард хотел выкупить и твой, но я уже договорился с кукловодом. А таким, как я, не отказывает даже такая мразь, как наш досточтимый работодатель». Тяжело вздохнув, я поняла, что дракон и не собирался привлекать Вейнарда. Ему проще иметь дело с девушкой, чем с сильным и опасным мужчиной. «Я не понимаю тебя, Рейн», — честно призналась я. «А если я чего-то не понимаю, то опасаюсь». «Тебе придется научиться доверять мне», — мило улыбнулся Рейн, словно я не его подчиненная, а нахожусь на свидании. «Чур меня! Спасите меня, боги, от такой участи!» «Доверять?» — не выдержав, взвилась я. «Доверять? Тебе? Да с какого перепуга?» «С того, что мы с тобой в одной лодке». «Ты не забыл случаем, что в эту лодку ты меня затащил?» Как разъяренная кошка зашипела я, разве что спину не выгнула. «Ты за моей спиной выкупил мой контракт, обманом заманил в свой дом, заставил принести ужасную клятву и заставил тащиться с тобой на поиски артефакта. Я ничего не забыла добавить в этот список, располагающий к доверию». Рейн усмехнулся, но глаза его оставались холодными. «Когда хочешь добиться цели, все средства хороши». «Да неужели?» — закричала я, но никто не обратил внимания на мой крик. «Полог тишины, что ли, он набросил? А как же пресловутая честь, с которой так носятся драконы?» «Какая честь? О чем ты?» — громко рассмеялся Рейн. Точно, поставил он защитное заклинание, которое полностью предотвращало прослушивание. «Я же вор, ты забыла?» Я скрипнула зубами. «Вот же гад такой, чешуйчатый, на все у него есть свои ответы. Не хочешь заняться делом, наконец, если ты закончила допрос?» Я пожала плечами. «Какая уже разница?» Рейн отодвинул посуду на край стола и разложил карту нашего мира. «Дело в том, что я и сам не знаю, где находится артефакт».